Добровольцы нужны, говорите, также задумчиво хмыкнул Юрий, но получив резкий толчок острым локотком от принцессы Елены, которая явно поняла подобные высказывания с его стороны по-своему, парень слегка встрепенулся. А кто вам мешает обратиться за помощью к старейшинам двух сект, которые здесь присутствуют? Тут есть и старейшины, и младшие старейшины, и мастера, и подмастерья. Вы себе только представьте, как они развернутся во время сражений против этих недоделанных демонов в виде паладинов и херувимов. Это ведь слава для них и их организации на местных территориях, где про них мало кто знает. Ну, кое-кто видел то, как они выделывались во время того самого состязания со мной на полигоне, но не все, а там они смогут проявить себя по-настоящему. К тому же, даже если они не смогут переломить ход сражения в пользу тех, кто будет выступать против войск Священного Королевства, по крайней мере они смогут их сдержать на какое-то время, и это тоже серьезный момент. Также, было бы неплохо, если бы ваш отец отправил посольство в Великие Степи к вольным оркам. У орков тоже есть определенные трения с представителями Священного Королевства. Я слышал тут некоторые слухи, например, что они и орков любят есть, особенно их женщин и детей. Как вы думаете, услышав об этом, что сделают те самые урукхай, являющиеся очень сильными бойцами? Думаете, что они спустят подобное? Нет, а ведь их степь кое-где граничит и со Священным Королевством. И говорят, что у них там постоянно какие-то стычки происходят. Вообще-то у них действительно очень хорошая армия, надежная и сильная. Вот только она сильна именно в своем единстве. И в том, что они легко могут собрать единый ударный кулак из этих самых паладинов и херувимов. Однако, если им придется сражаться сразу на несколько фронтов, то их армия будет разобщена, и херувимов, и паладинов, на всех просто не хватит. Поэтому можно будет договориться с орками, нужно просто объяснить им ситуацию. Так что тут дело больше за дипломатами, а не за ударными легионами. А на всякий случай можно было бы и два легиона послать, с увеличенной магической поддержкой. Но старейшин из секты я бы не обходил стороной. Думаю, что эти старички точно захотят показать свою истинную силу. А показать они ее могут, как раз таки, именно на поле боя. Пока парень говорил, он заметил то, как слегка расслабилась принцесса Елена, которая до этого старательно пыталась засунуть ему свой остренький локоток под ребра. Видимо, девушка сначала подумала о том, что при слове добровольца Юрий хотел предложить свою кандидатуру. Но, нет, он не собирался умирать ради чужих амбиций, а вот тем же самым представителям секты, которые никак не могли успокоиться, подобный шанс мог позволить показать свое мастерство и возможности, а также доказать силу своих воинов, учеников. Вот пусть и постараются. К тому же, у орков тоже есть свои счеты с этим самым священным королевством. Получив возможность нанести удар старому врагу, они точно не упустят ее, и постараются сделать все возможное, чтобы рассчитаться за все, а их как врагов сбрасывать со счетов не стоит. Юрий не зря сделал упор на то, что паладины сильны именно в массированной атаке. Они прорывают фронт войска врага и сеют хаос. Но это было возможно, по сути, только с учетом того, чтобы этих самых паладинов было достаточно много в одном месте. Однако, если удары будут наноситься на их земли с разных сторон, то отряды паладинов придется рассылать на все самые опасные участки территории, как паладинов, так и херувимов. А тогда они окажутся в меньшинстве. С обычными воинами справиться будет не так уж и сложно. А вот эти индивидуумы, хоть и опасны, но против массы все равно ничего сделать не смогут. Если, например, та же сотня копейщиков будет пытаться заколоть одного паладина, то он ничего сделать не сможет. Да, из сотни копейщиков десятка три он, вполне возможно, все же убьет, но остальные наделают в нем столько дырок, что он просто не сможет дальше сражаться. Да, возможно, люди друг другу будут мешать, но главное, дать им понять то, ради чего они сражаются. Использовать тех же самых фанатиков против фанатиков. Если выпустить верующих против тех, кого можно назвать демонами, то тут еще неизвестно, кто кого победит. Особенно, если как следует поработать со слухами. И еще не факт, что их собственная армия не повернется против этих самых паладинов и херувимов, и не ударит им же в спину, когда появится такая возможность. Ведь подобное обвинение в том, что те же паладины не люди, а демоны, далеко не шутки. А то, что эти разумные действительно отличаются от обычных людей и слишком сильно, уже и там найдется кому заметить. Главное, чтобы слух был. Как сказано было ранее, главное посеять те самые семена сомнений, и дело оставалось за малыми, за фантазией людей, и за их собственным фанатизмом. Так что теперь можно было попытаться расслабиться, если так можно было сказать. Все-таки принцесса Елена сейчас старательно прижималась к его боку, и тут нельзя было сказать, что она делает все согласно этикету. На данный момент девушка больше напоминала испуганную птичку, которая с нескрываемым ужасом смотрит по сторонам, словно ожидая удара буквально от любого разумного, кто может оказаться поблизости. Это было настолько естественно, что Юрий едва сдержался, чтобы не попытаться обнять ее и постараться как-то успокоить. Но, видимо, все случившееся все же повлияло на собравшихся в этом зале разумных, так как, внезапно для себя, Юрий вдруг заметил, что среди собравшихся дворян появились люди, которые под парадные камзолы уже натянули кольчуги, а оружие сменили, и все то, что можно было назвать парадно-выходным из-за огромного количества драгоценного металла и камней, сменили на более привычные и явно проверенные в боях виды оружия, а один даже приперся с боевым топором, в виде секиры с двумя лезвиями, и, при этом, этот бородатый старичок не выглядел глупо. Да, никому сейчас просто не хватило бы ума попытаться его высмеять, ведь все то, что произошло прямо у них на глазах, было отнюдь не шуткой. А вот императору Адальберту сейчас придется за все отдуваться. Вон как послы из соседних государств запаниковали, особенно те, у которых территории граничат со священным королевством. Им еще не хватало, чтобы во время войны с ними, другие соседи попытались кусочек их собственной территории себе оттяпать. Тут речь шла о выживании человеческой расы. Поэтому, судя по всему, и по их серьезным лицам, переговоры пойдут совершенно не в том направлении, на которое все они ранее рассчитывали. Ну, что же, сейчас для Юрия было важно то, что он весьма старательно перевел фокус внимания с себя на других разумных, и если раньше его могли выставить каким-нибудь противником или врагом, то теперь у них появился один, и довольно опасный враг, зато общий, и это имело самое первоочередное значение. Хотя это немного и омрачило сам праздник, но не настолько, чтобы его вообще можно было отменить. Например, на площади перед императорским дворцом, да и вообще по всей столице империи Суран праздник как шел, так и продолжался. Гуляющие там люди, по сути, даже не поняли того, что произошло в императорском дворце. Да, их это и не касалось. Зато теперь слухи поползут в нужном для императорской семьи ключе. Уж в этом Юрий был точно уверен. Вон как из-за плеча императора Адальберта яростно сверкают глаза его верного помощника, начальника тайной службы, словно он только самим своим взглядом готов пронзить любого, кто только попадет ему на прицел. Скорее всего, он сам уже мысленно кого-то поджаривает, возможно, но сейчас Юрию это все было не совсем интересно. На него вдруг, достаточно внезапно, накатила усталость. Просто обычная моральная усталость. Он устал бороться со всеми этими индивидуумами, которые стараются его использовать. Честно говоря, он и от себя самого не ожидал того, что с такой ясностью сумеет просчитать все то, что надо делать в противостоянии с этими индивидуумами из священного королевства, чтобы не получить побоище в этом зале императорского дворца, а потом еще и обвинений в свой собственный адрес, хотя бы за то, что вообще мог допустить подобное. А ведь все получилось именно так, как он и придумал. И потратил он на эти мысли буквально несколько мгновений. Больше времени у заняло само воплощение его плана в действие. Это еще хорошо, что сам император Адальберт, видимо шокированный не только тем, что увидел прямо перед собой и услышал собственными ушами, но и тем, что уже узнал от принцессы Елены именно со слов Юрия, про этих самых паладинов и херувимов. Все это явно выбило его на какое-то время из колеи и дало парню то самое время, которым он и воспользовался. Надо сказать, что произошло это весьма эффективно и даже стремительно. Но сейчас он не видел в этом всем собственной заслуги. Да, старейшины сект тоже изрядно постарались, как и их мастера и младшие старейшины. Даже те самые подмастерья, которые потеряли сознание от перегрузки. Все они заслужили благодарность. Вон как император Адальберт перед ними распинается. Ну, да, теперь он просто был обязан их поблагодарить. Ведь они спасли его от нападения группы демонов, и забыть об этом сейчас просто не получится. Вот, как раз таки, именно на этой волне восхищения представителями сект, и нужно предложить им полноценную охоту на этих самых паладинов и херувимов, которую можно будет провернуть как раз на границе с священным королевством. пусть между собой соревнования устроит. Представители какой из двух сект больше демонов набьют, их головы отрубленные пусть собирают. Может быть, хоть так перестанут между собой ссориться. Все-таки, как уже знал Юрий, наличие общего врага объединяет самых непримиримых противников. Эту истину выяснили еще древние люди, а врага они себе уже получили. Причем такого, весьма серьезного, ведь в данном случае все они понимают, что никого из них эти твари не пощадят. Особенно если все то, что сказал и продемонстрировал перед всем этим собранием благородных Юрий, является правдой, что они едят людей. А вряд ли эти существа будут разбираться, кого им стоит первым съесть, простого крестьянина или благородного, хотя, если речь будет идти о женском теле, то им наверняка больше понравится дворянка. А что, тело у дворянки нежное, ухоженное, не то, что у крестьянки, которая целыми днями в поле горбатится, так что им следует побеспокоиться о собственном выживании. И это, судя по всему, понимал не только Юрий, но и все остальные, потому что разговоры, нет-нет, да и велись вокруг потенциальной войны со священным королевством. Причем, чем дольше шли эти разговоры, тем более явственно можно было ощутить тот факт, что война становилась все ближе и ближе, и она будет фактически на уничтожение. Снова море. Тихо вздохнув, Юрий снова прикрыл глаза, подставляя лицо под свежий морской бриз, обдувавший его этим ранним утром. Все эти воспоминания пролетели в его голове словно ураган. Празднества свадьбы принца Георга действительно продлились целую неделю, и за это время сам император Адальберт подписал все необходимые договоры с другими государствами. Слухи о событиях в императорском дворце разошлись как лесной пожар по сухостою. Уже на второй день празднеств был издан указ о том, что империя Суран отправляет, как минимум, два экспедиционных легиона на границе со священным королевством. Так как у империи общей границы с этим государством не было, по одному легиону отправлялось на территории тех государств, которые граничили с государством жрецов. А слухи о том, что они заключили договор с демонами и перешли на сторону истинного зла, буквально разорвали сообщество верующих. Жрецы всех храмов богов-покровителей сразу нашли объяснение случившемуся. Они указали на тот факт, что все они поклоняются разным божественным сущностям, а те объединили своих покровителей в единое божество, оставив его безликим или многоликим. Это было уже не суть важно, а какому богу могло быть нужно скрывать свой облик? Как можно объяснить, что бог просто не имеет своего личного внешнего вида? А это было возможно только в том случае, если сама эта сущность что-то скрывает, значит это не бог, это какое-то демоническое существо. А сам факт того, что выяснилось про паладинов и херувимов, которых так превозносили в священном королевстве, уже говорил о том, кто на самом деле там был у власти. Именно поэтому теперь в ближайших государствах к тем территориям, если где-то и появлялся проповедник подобной веры, то с ним особо не церемонились. Таких умников сразу хватали за горло и отправляли на костер. При этом сначала истыкивали ножами, как следует, кровь на цвет проверяли. Естественно, что представителям жречества в священном королевстве это все не понравилось. Они даже попытались провести пару рейдов по соседним территориям. И вот тут вскрылись очень интересные нюансы. Например, тот факт, что они крестьян с территории угоняли. Зачем, если раньше можно было всякое подумать, включая сюда даже работу на каторге или галерах, или каких-нибудь рудниках местного властителя, то теперь вывод был только один. Их тащат на кухню в качестве животных для забоя. А уж то, что во время этих столкновений с войсками соседей несколько паладинов были ранены или кто-то даже убит, а их тела внимательно рассмотрены, уже говорило о правдивости слухов, дошедших до тех мест из империи Суран. Теперь уже никто не сомневался в том, что это были именно демоны. Конечно, они могли молиться в храмах, и даже знамения на себя различные накладывать. Только вот кто сказал, что эти самые знамения не призывали на душу верующего какие-нибудь проклятия, или внимание демона на них обращали, а учитывая еще тот факт, что эти умники сами начали угонять местных жителей с соседних территорий к себе, можно было понять, что и слухи о том, кто такие паладины и херувимы, также стали распространяться и на тех территориях. То есть вскоре местные люди тоже начнут косо на них смотреть. Тем более, что эти индивидуумы всегда ставили себя выше обычных людей. То есть все складывалось буквально в одну копилку странностей, которые на выходе дадут, как как раз-таки нужный результат. На третий день праздников император Адальберт все же переговорил со старейшинами сект благословенного лотоса и парящего журавля. Те, как Юрий и предполагал, не особо сопротивлялись, а получив возможность возвысить себя в сражениях с демоническими существами, тут же согласились, и даже заявили о том, что срочно отправляют сообщения в свои обители о том, что здесь требуется подмога. Естественно, что эти сообщения, как и письмо к императору Тейну, в котором будет описана сложившаяся ситуация, отвезут посланники, вместе с принцем Георгом и его молодой женой, а основные силы сект, которые имелись сейчас в столице империи Суран, все же отправятся вместе с экспедиционными легионами в виде своеобразной магической поддержки. Хорошо, что легионов было два. С одним легионом пойдут представители секты парящего журавля, с другим – благословенного лотоса. Несколько их подмастерьев, а в частности секты благословенного лотоса, останутся в столице империи для того, чтобы следить тут за порядком. Вдруг какие-нибудь монстры, в виде тех же демонов, попытаются прорваться к императору, ну, что же, похвально. По крайней мере сам Юрий, все же согласившийся отправиться в это путешествие, был лишен общества этой толпы народа, представители которого все пытались навязывать ему свое общество. Сейчас все они почему-то считали, что своими подвигами на полях сражений с представителями Священного Королевства все-таки сумеют привлечь к себе его внимание. Ну, пусть стараются. Хотя самому Юрию было как-то на них наплевать. Ему было более важно то, какой результат он сам получит, побывав в империи Шань. Буквально через неделю после окончания праздников, их кавалькада, сопровождаемая усиленным отрядом гвардейцев императора, все же отправилась в портовый город, где они должны были сесть на торговые корабли и отправиться на родину молодой супруги принца Георга. При этом самому Юрию постоянно приходилось сопровождать принцессу Елену. Ко всему прочему, он продолжал наблюдать за теми представителями окружения принцессы Мюнбёль, на которых ранее сам же и обратил внимание. И он уже знал о том, что у той самой девчонки, поведение которой на празднике принца, ему самому показалось очень странным, имелся своеобразный сундучок, который она весьма специфически открывала. Не пыталась просто откинуть крышку и взять что-то оттуда. Нет, она крышку открывала немного необычно. Сначала ножом или чем-то тонким. Приподняв крышку буквально на толщину большого пальца, лезвием ножа, больше напоминающего стилет, она проводила по краю крышки, словно что-то там разрезая или снимая. После чего открывала и перекладывала подсвечник. Перекладывала она его из одного места в другое. И делала она так постоянно. Перед тем, как закрыть этот сундучок, подсвечник она снова перекладывала опять на то же самое место, откуда его убирала перед открытием. Затем опускала крышку, что-то там поправляла специальным металлическим предметом, вроде спицы или того же ножа, и только потом опускала крышку до конца. Когда он узнал об этом, Юрию стало очень интересно узнать о том, что же там происходило. К тому же, сам этот сундучок был не совсем обычным. Воспользовавшись тем, что ее на какое-то время отвлекли, одна из химер-разведчиков проникла в ту комнатку, где обитала эта служанка, и воспользовалась тем, что сундучок был как раз открыт. Ничего не трогала, просто его рассмотрела, и даже зарисовала как следует. И эти рисунки Юрий рассматривал достаточно долго, и, для начала, он обратил внимание на то, что внутри сундучка сбоку есть маленький крючочек, который, видимо, цеплялся за крышку. То есть, каждый раз при открытии она снимала тем самым ножом или спицей этот крючочек с зацепа на крышке. Зачем? Неужели, когда ты просто открываешь крышку, забыв про этот своеобразный крючочек, то можешь активировать какую-то ловушку? Интересный механизм получается. А потом, та самая химера, которая следила за девушкой, заметила еще и тот факт, что когда та перекладывала подсвечник, то под ним все время раздавался какой-то странный щелчок. То есть его нужно было переложить, чтобы не активировать еще одну ловушку, и это все не говоря о том, что у данного сундучка были разными по толщине стенки. Например, задняя стенка этого сундучка была слишком толстой, да и дно было какое-то слишком уж выделяющееся. Неужели в этом сундучке есть еще и какие-то тайники? Зачем простой служанке мог быть нужен сундучок с такими ловушками и тайниками? Ну, сделала бы там двойное дно. Хватит. Кто будет рыться в ее сундучке, пока она жива и служит своей хозяйке? Кому это надо? Тем более, что на внешний вид в этом сундучке нет ничего ценного, кроме того самого подсвечника. Да и тот выглядел не серебряным, а таким, который просто покрыли серебром, а на самом деле это обычная железяка. Так зачем ей было нужно тащить с собой этот подсвечник, если она его нигде не использует? Глупо. Тем более, что в этом сундучке тех же свечей, для того самого подсвечника, просто не имеется. Это все было очень уж подозрительно. Как и то, что эта девушка довольно ловко обращается со стилетом. Не говоря уже про те самые спицы, заколки, которые она все время носила в волосах. Химера, кстати, очень внимательно разглядела эту спицу, которую девушка использовала. Она в тот момент просто на столе лежала. Юрий специально постарался рассмотреть подобные украшения, которые женщины в империи Шань в своих прическах. Так вот, как ни странно, эта спица, которую использовала данная служанка, была более тонкой, более острой и более закаленной, так как металл на нее был использован более качественный. Чего не скажешь про другие такие же спицы-заколки, которые, кстати, в последнее время стали появляться в продаже и в столице империи Суран, вместе с другими товарами, которые привозили торговцы из империи Шань. Ну, что тут поделаешь, женщины во все времена интересуются такими вещами. Тем более, что будущая императрица носит такие украшения в своих волосах. Ведь такие спицы могли изготавливаться из ценных материалов, включая сюда еще и то, что на некоторых из них висели своеобразные побрякушки в виде обработанных бриллиантов, жемчужин или других драгоценных камней. А женщины любят показывать свое богатство и престиж. Хотя бы так, с помощью нарядов, причесок и украшений. Так вот, у этой девушки такая спица больше напоминала стилет, и даже имела своеобразный упор на другом конце. Видимо, для того, чтобы ей было удобнее кого-нибудь в глаз ткнуть. Интересно получается. Чем больше Юрий обдумывал все странности поведения этой девушки, тем больше он понимал, что она ему напоминает не служанку, а какую-то убийцу на задании. Причем это понял он не сам. Ему это подсказали химеры-разведчики, ведь они прошли определенную школу и поглотили достаточно много представителей ночной гильдии столицы империи, которые занимались подобным промыслом. Они-то прекрасно знали, о чем идет речь. Возможно, для кого-то со стороны эта девушка не выглядела в чем-то необычной или странной, а вот для тех, кто знает, что нужно искать и куда нужно смотреть, ее поведение было вполне понятным и объяснимым. Так что предосторожности Юрия дали свой результат. К тому же, во время одной из бесед принцесса Айонг как-то рассказала своей новой родственнице о том, что на ее старшую сестру на родине было совершено покушение. Принцессу Мюнбёль пытались отравить, но погибла кормилица четвертой принцессы, которая приняла удар на себя. Именно эта пожилая женщина угостилась отравленным супом, что предназначался для воспитанницы. И отравителя, кстати, тогда так и не нашли. И почему-то, при этом известии, Юрий сразу вспомнил эту девушку-служанку, которая везде и почти всегда крутилась возле четвертой принцессы и старательно пыталась ее, время от времени, подкармливать или угощать какими-то напитками. Может быть, именно потому, что хочет все-таки выполнить то, ради чего она крутится возле принцессы. Ну, другого объяснения этому факту Юрий так и не увидел. Ко всему прочему, он как-то, как бы невзначай, поинтересовался тем, какие именно функции выполняет именно эта служанка, что все время крутится возле принцессы Мюнбёль. Уж очень она навязчиво себя ведет. В ответ четвертая принцесса просто пожала плечами, заявив о том, что это просто служанка, ждет приказа, приносит ей воду или какие-нибудь вкусности, когда та захочет. А для чего еще нужны слуги? При этом она даже не задумалась над своим ответом. А если бы у этой служанки была какая-то дополнительная функция, например, вроде той самой охраны, то принцесса явно помедлила бы с ответом, хоть в каком-то его участке. Этого же не произошло. Значит, у этой девушки нет дополнительных функций. Она не охранница, не телохранитель. Соответственно, можно было понять, что она убийца. Ну, тут другого вывода сделать просто было не суждено. Как там говорили древние люди, если какое-то существо летает как утка, крякает как утка, плавает как утка и выглядит как та же утка, так может быть это все-таки утка? Вот и тут было точно так же. Если эта девушка ведет себя как убийца, скрывает какие-то секреты, которые настораживают всех, и явно ведет себя весьма похоже на поведение убийцы, который просто подбирается к своей жертве, так может быть она все-таки убийца, которому надо постараться нанести удар в нужный момент. Да, на территории империи Суран ей будет сложно это сделать, всего лишь по той простой причине, что сбежать она куда-либо просто не сможет. А вот когда они прибудут на родину, то ей будет проще все сделать и сбежать. Там она ничем не отличается от таких же индивидуумов, которых вокруг будут тысячи. А здесь она слишком выделяется. Избежать здесь у нее просто не получится. Так что придется ждать. А пока что Юрий будет думать, стоит ли кому-нибудь рассказывать о его подозрениях, или лучше подождать. Ведь еще неизвестно то, для чего она вообще все это время находилась возле принцессы Мюнбёль. Вдруг Юрий таким образом разрушит какую-то игру императорской семьи. Оценит ли это сам отец-император, он точно не знает. Поэтому ему будет лучше подождать, а там уже будет видно. «Вот вы где?» Внезапно раздавшийся за его спиной тихий голос молоденькой девушки, одетой в традиционные одежды секты парящего журавля, заставил Юрия тихо вздохнуть и медленно повернуться в сторону появившейся за его спиной тонкой фигурки представительницы этой организации, которой явно поручили донести последнее известие из империи Суран в обитель секты. «Наслаждайтесь видом, или просто медитируйте». И даже не дожидаясь его ответа, эта девушка, несколькими стремительными шагами, подошла практически вплотную и стала рядом, также подставив свое красивое лицо под утренний бриз. Юрий же, уже наученный горьким опытом, аккуратно сделал маленький шаг в сторону, чтобы между ними было некоторое пространство, явно видимое со стороны. Просто пару раз, когда рядом с ним оказывалась какая-нибудь девушка, не обязательно именно эта, рядом появлялась принцесса Елена, а ему потом приходилось достаточно долго объясняться с принцессой Еленой, ведь она категорически отказывалась воспринимать подобную доброту с его стороны в отношении кого бы то ни было, и у него даже создавалось стойкое впечатление того, что он даже беседовать ни с кем без ее присутствия не может. Единственный, кого она еще как-то терпела, так это та самая четвертая принцесса Мюнбёль. А вот эта девушка из секты парящего журавля нервировала Елену одним только своим присутствием на борту корабля, где они сейчас находились. Раньше она не проявляла особого интереса к занятиям Юрия. По крайней мере, пока они не сели на корабль и не оказались в так называемом замкнутом пространстве. Здесь же Юрию деться было просто некуда. И девушка уже несколько раз выходила на палубу именно в тот момент, когда там разминался Юрий, и она даже предложила ему сойтись в своеобразном учебном поединке, но быстро отступила, так как магию на борту корабля использовать было нежелательно. Они тогда сошлись в поединке на мечах, вот только быстро осталась без оружия. Ее меч, несмотря на то, что был достаточно хорошим, хотя и по своей длине больше напоминал полуторный клинок, легко позвякивая откатился в сторону, когда Юрий провел серию ударов, который его научил старый Рукхай. Надо сказать, что эти удары были достаточно опасными. Именно по той простой причине, что при замахе клинком он наносил удар именно с упором на кончик клинка. Обычно люди ошибаются, когда бьют мечом, используя само лезвие. Так лезвие, при столкновении с защитой, может повредиться или даже треснуть. Юрий же в данной ситуации бил так, что в виде рычага использовался весь клинок. А та самая точка, куда была направлена сила, находилась в самом кончике его острия. Так удар идет более точным, и мастер, который наносит такой удар, получает желаемый результат. Тем более, что в данном случае удар, если вдруг кто-то попытается его остановить, из режущего легко перейдет к колющей, а также может легко поменять траекторию движения. Получалось так, что мастер кончиком клинка фактически рисует узоры в пространстве. Так вот, именно эта серия ударов просто отсушила руку девушки, которая ему противостояла. Скорее всего, она привыкла к тому, что они сражаются более легким оружием, что и накладывает весьма определенные черты на их бой. Он более воздушный, легкий и подвижный. А у Юрия получалось так, что он шел напропалую, словно таран, всего лишь осыпая противника градом ударов, идущими с разных направлений, что заставило его противницу выбирать меньшее из зол. Так что она отпустила рукоять меча, на которой сыпались все эти удары. Больше предлагать ему подобных столкновений, даже в виде учебных, она даже не пыталась. Тем более, что и в своеобразной гимнастике, которую они использовали как стиль рукопашного боя, им нечего было противопоставить Юрию. Один из молодых мастеров, видимо приревновавший эту девушку к Юрию, почему-то решил вызвать Юрия на такой бой. А когда парень заявил ему о том, что не собирается церемониться с противником, который на девушку-то и не сильно похож. Этот умник только рассмеялся, банально заявив о том, что даже в той самой секте ему мало кто может в рукопашном бое противостоять. Прекрасно, только вот он явно никогда не тренировался с настоящим урукхай, там основной упор делался на силу и мощь. Юрий инстинктивно был приучен усиливать не только ауру, но даже свою кожу в определенных местах, которыми и наносились удары. Так что, буквально несколько мгновений спустя после того, как эта самая девушка, которую звали Чжао Жуюнь, взмахнула рукой, символизируя начало боя, этот мастер, воя от боли, рухнул на палубу корабля. А чего бы ему не выть, у него ведь ноги были переломаны. Он начал сначала показательно и демонстративно размахивать руками, показывать растяжку ногами. И вот когда он взмахнул очередной раз ногой, почему-то целясь в голову своему противнику, Юрий просто сделал то, чему его учил старый орк. Слегка присев, он ударил кулаком правой руки прямо в место соединения ног этого индивидуума. А когда тот, завизжав от боли, привстал на носочки, парень просто развернулся, и как юла, прокрутившись вокруг своей оси, голенью пробил своему противнику по коленным суставам так, что те просто не выдержали. Да, после такого, даже у принца Георга глаза на лоб полезли, а Юрий просто взмахнул рукой, заявив о том, что никто же не обговаривал с ним главного. Именно то, насколько сильно он имеет право вредить потенциальному противнику, который явно хотел его унизить. Ну, а как еще можно было понять все то, что устроил этот умник? Он бы еще перед разъяренным быком начал бы своими колокольчиками сверкать, а все только потому, что старый орк учил его главному. Никогда не стоит задирать ногу выше пояса, так как ты таким образом просто открываешь весьма уязвимую часть своего тела для встречного удара, что и произошло в данном случае. Однако, недовольство еще пары-тройки представителей сект, которые везли послания своих старейшин в собственные обители, все же пришлось заметить. Им всем Юрий просто сказал о том, что он был обучен именно так проводить учебные боли. Да, так и было. Кто знает, сколько сотен эликсиров лечения и даже исцеления парень перевел на себя, после этих самых занятий со старым орком. Просто этот старый воин учил его тому, что никогда не стоит привыкать не доводить удар до конца, всего лишь потому, что потом переучиваться будет куда сложнее. Удар должен доходить до цели, а сам боец, во время тренировки с живым противником, должен знать о том, что противник тебя жалеть не собирается, иначе у тебя будут выработаны совсем не те инстинкты, которые могли бы тебе помочь в реальной боевой обстановке. Чем он и пользовался, старательно указав на эту странность представителям сект, заявив им еще и о том, что по-другому тренироваться не умеет, да и не собирается. Кстати, единственный, кто достаточно серьезно отнесся к этим фактам и с определенной настороженностью наблюдал теперь за Юрием, была как ни странно та самая служанка принцессы Мюнбёль, у которой был тот самый необычный сундучок. Эта девушка действительно больше напоминала опытного бойца, а ее короткая разминка, которую девушка делала, пока ее якобы никто не видит, по крайней мере она так думала, дала Юрию четко понять то, с кем он может иметь дело. Стиль ее боя был весьма специфическим. Короткие уколы, маневренность и использование коротких клинков. Судя по всему, и потому, что она обычно атаковала противника именно точечно в виде уколов, можно было понять, что пользоваться она обучена каким-то оружием вроде кинжалов. Причем лезвия у таких клинков должны быть острые и узкие, в виде того же шила, то есть стилет. А кто пользуется таким оружием, которое, по своей сути, является очень хрупким? Драться в полноценном сражении таким клинком будет просто бессмысленно. Любой обычный меч переломит лезвие стилета, а вот нанести им малозаметную, но смертельную рану в уязвимую точку, вполне получится. Например, одно движение, которое делала девушка во время этой разминки, давало понять Юрию, что удар будет наноситься под руку противника, в то самое место, где у любой защиты, даже у рыцарских доспехов, всегда есть уязвимое место. Причем именно в той позиции, где стилет точно не столкнется с ребром, а, скорее всего, поразит сердце. Это стало понятно, когда химеры-разведчики попытались изобразить перед Юрием то, что видели. Память на такие вещи у них была хорошая, а Юрий просто предложил второй химере изобразить противника и понял, что, во-первых, такой удар наносится в уязвимое место, а, во-вторых, со спины. Большая часть ударов в этом своеобразном стиле боя наносилась именно со спины, из-под тишка, и при этом большой упор делался именно на стремительность выхватывания из потайных ножен этих самых стилетов. Уже потом парень понял, что эта девушка носит с собой это оружие постоянно. Причем, если раньше, когда она была в империи Суран, эта служанка не носила при себе стилеты, то едва оказавшись на борту корабля, который был, кстати, торговым кораблем империи Шань, она тут же снарядилась таким оружием. Зачем? Неужели к чему-то готовиться? Странно получается. Таких стилетов у нее при себе было аж 3 штуки. 2 были прикреплены специальными ремешками к предплечьям, а 1 на бедре. При этом, одна из химер-разведчиков заметила еще и то, что девушка целенаправленно одно из своих платьев испортила. Сделала надрез по шву сбоку, при этом, аккуратно прикрепив изнутри лоскут точно такой же ткани, чтобы даже если этот своеобразный разрез разойдется, например, от порыва ветра на палубе, то невнимательный человек не обнаружит подобного повреждения на ткани платья. А вот она, в случае нужды, легко сможет выхватить стилет из его ножен. Причем, если те самые стилеты на руках были всего лишь обычными и ничем не притязательными, то тот, который имелся у нее на бедре, был весьма специфическим. При его описании, Юрий сразу заподозрил, что этот стилет, скорее всего, был отравленным. Вряд ли бы девушка, которая верой и правдой служит своей хозяйке, таскала бы при себе подобное оружие. Если она, например, охраняет принцессу Мюнбёль, то даже в случае нападения ей было бы желательно нападающего живым схватить, а не травить его каким-нибудь смертельным ядом. Так что сейчас за этой красоткой старательно присматривали не только химеры-разведчики, которым теперь пришлось некоторое время изображать обычных стражников Юрия. Однако весь их отряд был сейчас при парне. Они несли свою службу, выполняли обязанности и даже делали вид, что употребляют пищу. Только держались отдельной группой, но это было вполне объяснимо. Они доверяют только таким же, как и они сами, а кому-то другому – нет. Да и сам Юрий мало кому верил. И вот снова эта молоденькая девушка появилась рядом с ним. Словно она специально поджидала того самого момента, пока Юрий выйдет на утреннюю палубу, где кроме дежурных матросов нет никого. Зачем? Неужели она пытается каким-то образом скомпрометировать его? Это было бы с ее стороны очень глупо. Особенно с учетом того, что они-то все равно стоят под надзором помощника капитана, который дежурит и сейчас стоит у штурвала корабля. С его позиции было прекрасно видно то, что происходит на палубе. Да, они стоят на носу, но и отсюда тоже все было прекрасно видно. А что вы собираетесь делать тогда, когда мы все приедем на нашу родину? Неожиданно спокойно спросила девушка, вперев в лицо парня изучающий взгляд своих серых глаз. Я догадываюсь, что у вас будет достаточно много мероприятий, особенно когда вы только прибудете в нашу столицу. Но потом, что вы собираетесь делать? Кстати, по времени, скоро должен состояться турнир между сектами, и вы даже сможете принять там участие, если хотите, конечно же, чтобы опять потом выслушивать истерику ваших старейшин о том, что я не так уж и правильно тренируюсь. Коротко усмехнулся Юрий, что заставило девушку слегка сморщить свой изящный носик. Вы же помните, что я не приучен играть в игры на полигоне. Сражаться я буду в полную силу. Вы уверены, что вам это надо? Сколько ваших бойцов может остаться там навсегда? Мне надоело играть в игры во время того состязания с вами на полигоне Академии магии. Тогда я был вынужден сдерживаться, потому что меня очень настоятельно об этом попросили. Здесь-то я сдерживаться буду не обязан, или вы целенаправленно хотите кого-то подставить под мой удар? Судя по тому, как при его последних словах девушка задумалась, она точно планировала что-то подобное. И сейчас, скорее всего, сейчас весьма старательно пыталась в своей памяти пересчитать образы всех тех, кого хотела бы раз и навсегда отправить на встречу с богами-покровителями. Только вот становиться ее марионеткой в этих играх Юрий не собирался, и поэтому сразу пояснил, что если император Тейн, к которому в гости они и едут, захочет предложить ему подобное участие, Юрий может быть и согласится, но только для того, чтобы показательно успокоить всех тех, у кого может хватить ума заявить ему о том, насколько он неполноценный или слабый, а больше в какие-то игры с их подмастерьями или мастерами-недоучками он играть не собирается. Причем это упоминание заставило девушку снова поморщиться. Вообще-то, она тоже была мастером секты парящего журавля, Как ни странно, очень молодым, но все же мастером. При этом девушка не скрывала того факта, что имеет определенное отношение к самому главе этой секты, и даже попыталась пару раз намекнуть на то, что их организация будет благодарна за определенные шаги в их сторону с его стороны. Да, так наивно его еще не вербовали. Вот вы где? Чжао Жуюнь еще не успела что-то сказать парню в ответ на его последнее высказывание, когда сзади раздался слегка недовольный голос принцессы Елены, явно заметивший, что Юрий покинул свою каюту, и сразу же направившийся на его поиски. «Юрий, мы же собирались позавтракать вместе, Георг со своей супругой нас уже ждут, да и четвертая принцесса там, а ты тут стоишь, свежим воздухом наслаждаешься, пошли позавтракаем, а потом будешь и дальше тут стоять и медитировать». Практически никак не церемонясь, и даже не здороваясь с Чжао Жуюнь, которая вежливо отступила в сторону и склонила голову, приветствуя высокородную даму, принцесса Елена подошла к парню, по-хозяйски взяла его под руку и повела прочь, при этом, уже привычно и весьма недовольна себе под нос что-то ворча. Ну, еще бы, ведь сейчас она фактически застала его во время измены. Ну, а как иначе понимать такую реакцию с ее стороны? Благородная девушка явно сильно переживала, только вот Юрий не понимал, из-за чего она так переживает. Вообще-то, они просто стояли и разговаривали, да и вопрос этой девушки был вполне понятен, особенно в отношении того самого состязания представителей сект, который регулярно проводили в империи Суран. Некоторые даже поговаривали о том, что на этом состязании представители сект старательно пытаются унизить представителей императорской семьи, и говорили об этом именно принцессы из империи Шань, поэтому можно было понять, что они, скорее всего, сейчас будут рассчитывать на помощь Юрия, и никак не на то, что его переманит к себе какая-нибудь секта, чтобы выставить его как своего представителя на это самое состязание. А учитывая тот факт, что он едет в гости к императорской семье, Юрий не собирался вступать в какой-то конфликт интересов, который там наверняка возникнет, только, в крайнем случае, и то, по просьбе принца Георга, ведь он, по сути, сейчас выполняет роль своеобразного гаранта безопасности молодого наследника правящей семьи империи Суран, на большее все они пусть даже не рассчитывают. Неожиданно для всех собравшихся, этот завтрак не продлился долго. На борту корабля не было особых изысков. Да, никто их особо и не требовал. Так, можно было заметить, что те же офицеры и капитан питаются немного лучше, чем простые матросы. Их, как почетных пассажиров, кормили как капитана. Все-таки они были представителями императорских семейств из двух государств, в одном из которых этому капитану все равно, рано или поздно, все же придется появиться. Поэтому нарываться на неприятности ему явно не хотелось, хотя это, в определенном случае, нарушало и его собственные планы, и изрядно било по карману. Довольно серьезно, надо сказать, хотя, несмотря на все эти сложности, капитан все же старался быть вежливым и учтивым, но этот завтрак у них не задался, так как, вихрем ворвавшийся в каюту матрос все же сбил тот самый благостный настрой, который уже начинал влиять на настроение всех присутствующих, одним словом, пираты. Резко выдохнул он, судорожно пытаясь перевести дух, и указал в сторону носа корабля. Они там, что-то творят, прямо по пути следования нашего каравана, и тут уже всем стало не до еды. Все присутствующие тут же бросились прочь из большой каюты капитана, где уже привычно восседали за большим столом, и выбежали на верхнюю палубу корабля, и принялись смотреть в ту сторону, куда так старательно указывали встревоженные матросы. И все пассажиры торгового судна, выбежавшие на верхнюю палубу, в панике и недоумении посмотрели вперед, именно туда, где практически на горизонте едва угадывалось очертание быстро удаляющегося корабля. Их взгляды устремлялись к воде, где виднелся одинокий, вздутый косой парус небольшого суденышка, которое казалось невероятно легким, как будто было создано, чтобы скользить над водой быстрее ветра. Этот кораблик был достаточно маленьким, но чрезвычайно маневренным. Его узкий корпус напоминал хищную рыбину, готовую в любой момент рвануть вперед. Его деревянный остов, несмотря на ветхость, явно был тщательно обработан, а его поверхности блестели под солнцем, как будто их пропитали смолой, чтобы избежать водяного сопротивления. Нос судна украшал вырезанный из черного дерева силуэт морского хищника, акулы со скаленной пастью, намекающей на агрессию и скорость. Его единственный косой парус был натянут так, что создавал идеальное сопротивление ветру, разгоняя корабль до невероятной скорости. На бортах виднелись оснастки для легких арбалетов или баллист, которые, судя по всему, были убраны, чтобы сейчас не утяжелять судно. На его палубе мелькало несколько фигур в легких одеждах. Их движения были быстрыми и слаженными, словно каждый из них знал свое место. На многих были заметны полоски кожаной брони, закрепленные так, чтобы не мешать при маневрировании. Один из пиратов, стоящий у борта, держал в руках загадочный предмет, который выглядел как сфера, окутанная темным дымом. А когда пираты заметили приближающиеся торговые корабли каравана, то они неожиданно сбросили эту странную сферу в воду. И этот весьма подозрительный предмет, поначалу медленно вращаясь, словно упирался в гравитацию, все же начал погружаться в морскую глубь. Заметив эти странности, Юрий сразу же активировал магическое зрение, и тут же заметил тот факт, что этот странный предмет буквально пылал мрачной силой. Его магическая аура сейчас ему напоминала клубы вязкого черного дыма, который словно шевелился, будто был живым. В самой сердцевине сферы постепенно разгоралось еле заметное алое сияние, напоминающее глаза чудовища, пристально глядящего в ответ. По ощущениям Юрия, даже аура этого предмета была какой-то склизкой. Это странное ощущение буквально липло к восприятию Юрия, вызывая дискомфорт и даже легкую тошноту. Медленно опускаясь на дно, эта сфера вызывала едва заметное дрожание воды вокруг себя, будто даже эта стихия боялась ее и старалась как-то отступить. Даже рыбы, которые находились поблизости, сейчас стремительно разлетались в стороны, словно ощущали угрозу, исходящую от погружающегося предмета. А после того, как сфера исчезла под водой, этот маленький пиратский кораблик резко сменил курс и направился к ближайшему острову, находившемуся немного в стороне от привычного торговцам маршрута. И теперь это маленькое судно скользило так быстро, что его почти невозможно было разглядеть. Его косой парус, ловя ветер, раздувался, словно крыло гигантской птицы. Оборудование на борту этого суденышка было минимальным, но все указывало на то, что данный кораблик идеально подходит для стремительных нападений и столь же быстрых отступлений. Задумчиво наблюдая за всем этим, Юрий нахмурился. Сейчас ему было понятно, что предмет, сброшенный пиратами, был не просто странным, он таил в себе силу, способную нарушить привычный порядок вещей. А внимательно присмотревшись, он заметил, что даже магическое зрение сейчас отказывалось фиксировать всю глубину темной энергии. Ее природа казалась чуждой и враждебной, словно это была не просто магия, а нечто древнее и запретное. Именно поэтому Юрий понял, что все это не было случайностью. Пираты явно выполняли чей-то приказ. Сомнение вызывал лишь один вопрос: что именно должна была сделать эта зловещая сфера? На фоне тревожных разговоров пассажиров, собравшихся на палубе, тишину пронзил громкий крик с верхней мачты. «Наблюдаю десяток парусов за островом». Молодой матрос, сидевший в вороньем гнезде на самой большой мачте. Это пиратская эскадра. Этот молодой матрос, сидящий на своем наблюдательном посту, уже давно напряженно всматривался в горизонт, пока его внимательный взгляд не остановился на небольшом островке, четко очерченном на фоне воды. Там, за одной из возвышающихся скал, виднелись белесые силуэты парусов, самых разных по форме и размерам. Некоторые из них были разорванными и закопченными, другие сияли свежей белизной, будто только что натянутыми. Присмотревшись повнимательнее, матрос насчитал не менее 10 кораблей, стоящих на якоре или медленно дрейфующих за скалами этого островка, которые создавали своеобразную природную бухту. Также он заметил разноцветные флаги с грубыми изображениями черепов, перекрещенных костей, мечей и других устрашающих символов, о чем тут же возвестил громким криком: «Готовить оборону!» Тут же принялся раздавать команды капитан, при этом все так же не сводя внимательного взгляда с того самого места, где под водой скрылся странный артефакт. «Зарядите бортовые баллисты! Людям, взять оружие в руки! Они могут напасть в любой момент!» Пока команда суетилась, Юрий все так же стоял на носу корабля, отрешенный от шума и напряженной атмосферы. Его взгляд все еще был прикован к воде, к тому самому месту, куда пираты сбросили загадочный предмет. Ведь вода в этой точке начала странно двигаться. Сначала это были лишь легкие ряби круги, но вскоре они переросли в быстро вращающуюся воронку. Темная, будто нефть, вода вскипала пузырями, испуская незримую магическую ауру. И сейчас Юрий отчетливо чувствовал присутствие сил, принадлежащих необузданным элементалям. Они не подчинялись никакому закону и рвались наружу, словно их заточили в этой точке вопреки их воле. «Проклятие — это не просто магический артефакт», — тихо пробормотал он себе под нос. «Они разбудили что-то, очень старое и достаточно сильное. Их торговый корабль был частью каравана из десятка судов, которые шли по этому маршруту в тесной группе. И сейчас инерция и морское течение не позволяли им остановиться или изменить курс сразу. Ветер продолжал толкать их паруса, которые старательно убирали молчаливые матросы, а плотное расположение кораблей мешало маневрированию. В это время море, ведущее к воронке, становилось все более неспокойным. Пассажиры на соседних кораблях уже начали кричать и махать руками, указывая на бурлящую точку в водной глади, что сейчас тоже начинало тянуть корабли каравана вперед, рулевому крутить направо. Капитан торгового судна продолжал раздавать приказы. Поднять второй парус, нужно выйти из течения, быстро. Но даже он уже явно понимал тот факт, что расстояние до воронки сокращается слишком быстро. И сейчас, понимая, что корабли рискуют быть втянутыми в эпицентр этой пробуждающейся силы, Юрий сосредоточился. Он медленно сжал кулаки, сквозь которые пробегали едва заметные линии магической энергии. Сейчас он старательно оценивал сложившуюся ситуацию, так как понимал, что если сейчас не вмешаться, то корабли каравана окажутся в той самой зоне, где дикие силы разбушевавшейся стихии могут разрушить все. Его магическое ядро начало медленно разогреваться, подготавливаясь к работе с потенциально разрушительными элементами. «Вы не сможете уйти без помощи», — Юрий обернулся к капитану. «Надо попытаться стабилизировать эту зону, иначе всех нас потопит». Но тот просто отмахнулся рукой, давая понять, что на какую-либо помощь никому из тех, кто попал в эту ситуацию, ждать просто не приходится. Тем временем воронка в водной глади постепенно стала расти. Теперь ее границы окружали темные волны, которые словно кишели какой-то собственной жизнью. Из глубины уже начали подниматься странные, почти прозрачные щупальца энергии, извивавшиеся над поверхностью воды. Они излучали едва заметное свечение, которое мигало, как пламя свечи на ветру. Воздух наполнился глубоким гулом, будто море само стонало от тяжести пробуждающейся силы, а ветер, дувший с той стороны, казался аномально холодным, обдавая палубу корабля леденящими потоками. Капитан, стоящий на корме, и все так же нервно осматривал море, вслушиваясь в крики матросов и пассажиров. Его лицо, изначально собранное, начало покрываться потом, как будто он вспомнил что-то ужасное. Взяв себя в руки, он подошел к Юрию и сказал хриплым голосом: «Проклятые пираты!» В его тихих словах послышалась паника. «Я слышал о таких случаях. Они разбудили водного духа». Заметив слегка непонимающий взгляд парня, который, в отличие от остальных пассажиров, продолжал хранить спокойствие, капитан рассказал ему о том, что пираты с островов использовали древние обряды, чтобы разбудить водного духа. Их маленькие корабли были слишком слабы, чтобы справляться с крупными торговыми судами в открытом бою, особенно, когда они идут в едином строю. Вместо этого они пользовались силами природы, которую научились подчинять через жертвоприношения. На таких алтарях пираты приносили в жертву как своих врагов, так и собственных людей, если нужно было вызвать особую ярость. Иногда это были мореплаватели, пойманные в плен, иногда целые семьи, захваченные с других кораблей. Жертвы должны были погибнуть в муках, а их кровь смешаться с соленой водой, чтобы скормить силу стихии. После чего водный дух, разъяренный и неконтролируемый, обрушивался на ближайшие корабли. Его цель была проста – уничтожение. По словам капитана, выжившие после подобного столкновения свидетели буквально в один голос говорили о том, как вода оживает, принимая форму гигантских щупалец, которые сминали корабли, как сухие листья. Тех, кто пытался спастись в лодках или вплавь, водный дух топил лично, выталкивая гигантские волны или затягивая их в водовороты. А когда все завершалось, пираты возвращались. Они добивали уцелевших, кто сумел удержаться на обломках, забирали уцелевшие грузы и уходили, оставляя лишь кровавую пену. Если это снова оно, слегка вздрогнувший капитан, видимо, знал больше, чем говорил, но добавил с холодным отчаянием: «Нам не спастись». Сам же Юрий, который до этого молчал, все так же внимательно всматривался в воду. Его магическое зрение позволяло видеть больше, чем было подвластно простому глазу. Под водной поверхностью, в центре разрастающейся воронки, клубились силы, которые ему сейчас казались почти осязаемыми. Юрий уже и сам понял, что речь идет не о каком-то духе, а о настоящем водном элементале, той самой могущественной сущности, рожденной из самой стихии воды. Элементаль в своей стихии был практически непобедим. Он мог управлять водой на огромных расстояниях, создавая волны, смерчи и даже контролируя течение. Его тело состояло из воды, а значит, любые физические и магические атаки были бы просто бесполезны. И даже более того, таким образом элементаля можно только еще больше разозлить. Постепенно он стал ощущать нарастающую магическую ауру, исходящую из глубины. Этот алтарь, который пираты скинули в воду, был пронизан энергией смерти. Крики жертв, связанные с ним, еще витали в воздухе, усиливая хаотическую природу пробужденного элементаля. Этот алтарь не просто разбудил элементаля, он довел его до состояния кровавого безумия. Это означало, что монстр теперь не успокоится, пока не уничтожит несколько сотен разумных существ. Они его разозлили, тихо прошептал Юрий, и теперь его по-другому будет просто невозможно успокоить. Волны вокруг каравана начали вести себя странно. Они то накатывали резко и неожиданно, то расходились в разные стороны. Некоторые из пассажиров и матросов начали кричать в панике, указывая на то, как из воды начали подниматься пузырящиеся столбы пены, будто что-то гигантское движется под поверхностью. Ведь под водой стали отчетливо видны гигантские, похожие на змей формы. Они переплетались и двигались хаотично, излучая холодное голубое свечение. Один из вихрей резко поднялся вверх, выбросив фонтан воды, который с грохотом упал обратно, заливая палубу ближайшего корабля. В этот момент раздался глубокий, почти первобытный рев, напоминающий звук тысяч одновременно обрушившихся волн. Воздух наполнился вибрацией, от которой у людей начали дрожать руки и ноги. Юрий сосредоточился на наблюдении. Его магическое зрение показывало, как под водой начинает формироваться гигантская фигура. Из огромного водоворота стала проявляться голова, напоминающая нечто среднее между змеей и гидрой. Ее глаза светились бледно-голубым светом. Эта фигура, едва сформировавшись, уже была больше самого большого корабля-каравана. Пробудившийся элементаль был окружен вихрем магии, которая казалась осязаемой. Она переливалась темно-синими и черными оттенками, словно в ней плескалась сама смерть. По всем признакам, парень уже и сам понял, что это существо было не просто пробуждено, оно было охвачено жаждой разрушения и крови. И единственная причина, по которой оно еще не напало, это его медленное погружение в собственное безумие. «Нам нужно что-то придумать, и быстро, иначе этот караван обречен», — тихо проговорил он, как можно сильнее сжимая свои кулаки. Продолжая судорожно вспоминать все то, что он помнит про элементалей, Юрий понял, что свой план пираты продумали достаточно неплохо. Раньше они не могли напасть на довольно хорошо охраняемые корабли каравана. Даже если бы они и смогли бы какой-то корабль захватить, то потери, понесенные в этом бою, не окупились бы. И тогда им не было бы никакого смысла в таком нападении. Никогда не стоит считать пиратов дураками. Среди охотников за удачей, как иногда называют таких индивидуумов, идиоты долго не живут. Тем более, что Юрий слышал, как матросы, тихо переговаривающиеся между собой и деловито разбирающие из уже появившихся на палубе сундуков легкие кольчуги и какое-то оружие, что несколько раз караван уже проходил по этому участку. И пираты, хотя и крутились в стороне, но нападать не пытались. Что тут можно было сказать? У них и так было мало населения на тех островах, и терять лишних людей просто в кровопролитной схватке им точно не хотелось бы. Вот только одного не понимал сейчас Юрий. Кого именно эти индивидуумы принесли в жертву для того, чтобы разбудить этого водного монстра? Нет, стихийные элементали, сами по себе, существа безобидные и в чем-то нейтральные. Элементаль очень сильно зависит от своей собственной стихии, где и зарождается его жизнь. Поэтому, чтобы его разозлить, нужно было постараться приложить достаточно большие силы. И кто-то, скорее всего, шаманы пиратов, про которых сейчас старательно шептались между собой матросы, каким-то образом смогли разработать подобную технологию. Возможно, они на это дело пускали каких-то пленников или преступников. Да, глупо звучит. Преступник среди пиратов? Можно, конечно, посмеяться над этим своеобразным казусом в сложившемся положении, но дело было не в этом. Как ни крути, но везде должен быть порядок. И у тех же пиратов на кораблях должен быть порядок. Анархии там быть в принципе не может. А если они живут практически отдельным государством, то стоит сразу предположить, что у них и там есть жесткий порядок, и любой провинившийся будет очень жестко наказан. Уже только поэтому можно было понять, что, упоминая про преступников, которые могли завестись среди пиратов, Юрий не шутил.